Неожиданно открылся занавес, и в комнату вбежал Гай. Корнелия вздрогнула. — Что случилось, Гай? Ведь ты не собирался приезжать до зимы. — Не мог выдержать, — сказал Гай и поцеловал мать в щеку. Узнал, что Тиберий отправляется в Нуманцию, хотел попрощаться с ним. Тиберий ушел сегодня утром. Несколько мгновений Гай стоял молча, с опущенной головой. Потом резко вскинул голову, сказал, как жаль, что нас разделяют почти 10 лет. Я хотел бы всюду быть с братом, разделять с ним все труды и опасности, иметь с ним общих друзей. Ты и так их имеешь. Вас обоих воспитал Блоссий, он ваш лучший друг. При имени Блоссий юноша встрепенулся. Пойду приглашу его к ужину. Блоссий сидел у стола, держа развернутый свиток. Но глаза его были устремлены поверх книги. — О чем ты задумался, учитель? — О Тиберии. Снова его жизнь в опасности, как в те годы, когда он еще мальчиком воевал под Карфагеном. И опять он должен сражаться за несправедливое дело. — Ты хочешь сказать, что поход против нумантийцев так же несправедлив, как и война с неожидавшими нападения карфагенинами? — Еще более несправедлив. Пуны хоть прежде были врагами Рима. Нумантийцы никому никогда не угрожали. Они стали жертвой алчности. Их ненависть к Риму вполне оправдана. Можно ли осуждать людей, не желающих стать рабами, за то, что они не соблюдают правил боя и нападают врасплох по ночам? Это так, учитель, но они варвары. А Аристотель считает, что варвары самой природой предназначены для рабства. А Аристотель и римлян считал варварами. Люди рождаются свободными. Рабство несет человечеству одни несчастья. С тех пор, как в Риме появилось много рабов, умеренность и доблесть сменились алчностью и высокомерием. Ретаген. Острогрудый корабль, разрезая волны, плыл на запад к берегам Иберии, откуда, как гласила пословица, корабли возвращались с серебряными якорями. Высокий широкоплечий гребец легко двигал тяжелое весло. Кормчий Триремы, горбоносый грек, догадывался, что человек, вытащенный на борт вместе с якорной цепью, беглый раб. Но какое ему до этого дело? Не сдавать же его портовой охране. 2 дня назад пришлось выбросить за борт на корм рыбам тщедушного египтянина, купленного в Александрии за 50 драхм. Сколько ни бил его надсмотрщик плетью, египтянин не мог справиться с дубовым веслом. А этого даже не надо подгонять, — думал кормчий. Находка! Каждый взмах весла приближал Ретагена к родине. Там, за горизонтом, за краем моря, освещенным лучами заходящего солнца, родные горы. Ночью корабль бросил якорь у нового Карфагена. Портовая стража не разрешала причаливать к молу в ночное время. Боялись пиратов. До берега было недалеко. Ретаген видел огни гавани. Надсмотрщик стал открывать замки цепей, и рабы гуськом спускались в трюм, где их запирали на время стоянки корабля. «Теперь или никогда?» — пронеслось в мозгу Ретагена. Он закрыл глаза и упал на скамью. «Эй, ты, вороний корм, вставай!» — крикнул надсмотрщик и больно пнул Ретагена ногой в бок. Ибериец не пошевелился. — Я тебе покажу, как притворяться. Плеть обожгла плечо. Рассвирепевший надсмотрщик не заметил, что гребец приоткрыл глаз. Бросок — и горло надсмотрщика в руках Ретагена. Легкий хрип — и все кончено. Подобрав рукой цепь, Ретаген метнулся к борту. Тяжелая цепь тянула ко дну, но он продолжал плыть и выплыл. Полежав на камнях, Ритаген побрел по темной улице. Пройти с цепью через городские ворота было невозможно, поэтому он обратился за помощью к незнакомым людям. У полуразвалившегося домика он с трепетом постучал в покосившуюся дверь. «Кто здесь?» На пороге показалась старческая фигура. «Помоги!» — Ритаген показал на свою цепь. Старик стоял несколько мгновений в нерешительности, потом спросил. «Рудники?» «Нет, оттуда!» — Ритаген показал рукой в сторону моря. «Это лучше. Ты не клейменный?» Ритаген отрицательно покачал головой. «Ну что ж ты стоишь? Заходи!» Захлопнув дверь, хозяин сказал. «Тебе повезло, что попал ко мне. Я кузнец и смогу освободить тебя от цепи». «Хорошо, что не с рудников. Хозяева рудников ставят своим рабам на лбу большие клейма. С ними далеко не уйдешь». Пока Ритаген отдыхал на каком-то тряпье, старик рассказал, что он сам был рабом и всего лишь год как отпущен на свободу.